Но Британь была лишена светозарности Мартиники, и то, чему Гоген научился на островах, здесь было трудно применить. Художнику пришлось вернуться к старой технике. Плохая погода и болезнь печени, почти не дававшие передышки, не позволяли Гогену работать так, как ему хотелось. Весна оказалась не лучше зимы, дожди сменялись градом, работать на пленэре было нельзя, невозможно было писать модели дома, Гогену нечем было платить тем, кто мог бы ему позировать. Денежные заботы вновь стали одолевать Гогена уже через несколько недель после его приезда. С марта он начал спрашивать Ван Гога, который в конце февраля уехал на юг и обосновался в Орле, не продал ли Тео что-нибудь из его произведений. Он выражал готовность еще снизить цену за свои картины. Гоген тяжело переносил одиночество. Не с кем обменяться мыслью. В Понт-Авен приезжали художники, но это были художники академического направления, темные художники, которых Гоген презирал и с кем не желал водить компанию. Один из них, Гюстав де Мопассан, отец писателя, 66-летний художник-любитель, весьма посредственного дарования, громовым голосом изрекал за столом глупости. Мопассан Гюстав де, художник, отец писателя Гиди Мопассана. Лаваль, застрявший на Мартинике, собирался вернуться во Францию только в середине июня. Если Гоген тяжело переносил одиночество, то Ван Гог в Арле справлялся с ним еще хуже. Тео, получивший небольшое наследство, хотел помочь Гогену. «Почему бы Гогену не переехать в Прованс?» — спрашивал Винсент. «Как тебе известно, мне всегда казалось глупым, что художники живут порознь». Ван Гог снял маленький дом, который собирался мало-помалу обставить. Гоген сможет жить вместе с ним. Обед они будут готовить дома, расходы сведут к минимуму. На этом выиграют все. Чтобы обеспечить существование двух художников, Тео почти не придется увеличивать ежемесячное содержание, какое он высылает брату, а в оплату за свое гостеприимство он будет получать от Гогена по одной картине в месяц. Гоген же будет избавлен от тревоги о завтрашнем дне. Так они положат начало коммуне художников, южной мастерской, а впоследствии к ним присоединятся другие художники, например, Бернар. В первых числах июня Тео сообщил Гогену об этом плане, выслав ему 50 франков. Гоген согласился поехать в Арль, но не с таким жаром, как надеялся Ван Гог. Во-первых, он не мог уехать из Понт-Авена, пока не разделается с долгом Мари Жанне Глонек и доктору, который его лечил. Затем ему казалось, что намечается возможность заложить основы гигантского дела коммерческой ассоциации банкиров и живописцев, художественное руководство которой должно было быть возложено на Тео. Он написал Тео, что надеется получить кредит в размере 600 тысяч франков. Ван Гог в Арле негодовал. Он надеялся, что Гоген приедет немедленно. Я не удивлюсь, если его надежда окажется миражем, фатой морганы нищеты. Чем глубже увязаешь в нищете, особенно когда ты болен, тем чаще предаешься подобным мечтам. В этом его плане я вижу лишнее доказательство того, что он там совсем истомился, и что самое лучшее — как можно скорее снять его с мели. Гоген пишет о долгах? Что ж, оставьте долги как есть и оставьте в залог картины, а если кредиторам это не по вкусу, оставьте долги как есть, а картины не оставляйте. Мне пришлось поступить так же, чтобы приехать в Париж, и хотя я на этом немало потерял, в подобных случаях иначе поступить нельзя. Лучше идти вперед, чем прозябать в застое. Мягкое июньское тепло на короткое мгновение приободрило Гогена. Он стал писать увереннее, чем в начале. Как и Ван Гог, он восхищался японцами, которых он узнал еще раньше, чем Винсент. Дега и Бракмон внушили ему поклонение перед этими мастерами стампа. Теперь он вспоминал о них, работая над своими картинами, об их быстром и четком рисунке, о плоских пятнах цвета, о мощной декоративной силе их гравюр. Он делал наброски обнаженной натуры. Последний по времени, пишет он Шуфу 8 июля, борьба двух мальчишек на берегу реки, работа совершенно в японском духе, выполненная перуанским дикарем. Проработанная очень мало зеленая лужайка, верх белый.